Глава 18. «Ты что делаешь?» От неожиданности я выставил перед собой руку, и Юля врезалась в нее своим носом. «Ай!» — обиженно отпрыгнула она, зажав пострадавшее место. Я сел на кровати и требовательно смотрел на нее, ожидая ответа. «Вы мне нравитесь!» Отняв руку от лица, с вызовом глянула она на меня. «Ты еще маленькая!» «Мне почти 15!» — вскинулась девчонка. «Через год смогу официально замуж пойти!» «Без меня!» — отрезал я чаяние Юли и указал ей на дверь. Та обиженно поджала губы. В уголках глаз стали собираться слезы, и, не выдержав, она выскочила за дверь, на ходу окончательно разревевшись. Я почувствовал себя не в своей тарелке от произошедшего и даже не знал, как реагировать на чувства девчонки. «Да и недосып», — сказался. «Будь я готов к чему-то подобному, то постарался бы отказать не так резко. Но для меня Юля ребенок, и по-другому я к ней сейчас не могу относиться». Потерев лицо руками, прогоняя остатки сонливости, я встал и отправился на улицу, чтобы ополоснуться и окончательно прийти в себя. Когда вернулся, из-за двери в комнату Юли еще доносился горький плач. Вот ведь вляпался в подростковую влюбленность. Чтобы отрешиться от этой ситуации, я пошел к себе в комнату и прикинул, что мне необходимо сделать сегодня. И первым на очереди тут же встала проблема, что сегодня понедельник, мой новый начальник Агапонов ждет от меня отчет, а у меня он еще не написан. Порывшись в своих вещах, нашел стопку бумаги и принялся набрасывать свои мысли, что появились после посещения института. Затем на отдельных листках описал нападение на меня. Особенно пришлось поломать голову над тем, почему я вдруг оказался на складах. Но в итоге повернул дело так, словно я специально решил заманить туда моих преследователей, если они все еще ходят за мной. А Сашку взял с собой как проводника, чтобы не заблудиться в лабиринте складской зоны. Облегченно выдохнув, я собрался, пригладил костюм, который после ночных похождений поначалу сидел на мне колом, и отправился в управление. Так-так-так. Нацепив на нос очки без душек, ротмистер Агапонов принялся читать мой отчет. Уже столкнулись с проявлением бунтарства. Ну, это ожидаемо. Определили направление, в котором будете дальше работать. Тут он оторвался от отчета и благосклонно посмотрел на меня. «Хвалю», — добавил он к взгляду свое одобрение и снова вернулся к чтению. «А вот это уже лишнее». Добрался он до моих выводов о том, почему вообще случилась моя стычка с тремя студентами. «Ну что за нелепая идея? Опиум повышает агрессивность и склонность к неповиновению. Вам самому-то не смешно?» Его, между прочим, врачи-домохозяйкам прописывают от головных болей. И что-то я не вижу их толп под императорским дворцом. Наоборот, женщины успокаиваются и меньше устраивают скандалов своим мужьям. Вы сходите к нашим докторам, ознакомьтесь с вопросом, и тогда не будете выдвигать таких абсурдных идей и показывать свою некомпетентность. В остальном хвалю». «А это что?» — взял он пару листков, что я подал ему отдельно. «Отчет о нападении на меня в субботу вечером и задержании двух преступников». «Ну-ка, кто ж там на вас снова напал-то?» Пожевав губами, Агапонов углубился в чтение. Закончив, отложил листки и задумчиво посмотрел на меня. Затем потянулся к стоящему у него на столе телефонному аппарату, черному с прямоугольной трубкой, и набрал чей-то номер. «Савелий Лукич, здравствуйте. Агапонов беспокоит. Расскажите в двух словах о случае с Балаговским. Вы к нему своего человека приставили?» «Ага». «Хорошо, спасибо, Савелий Лукич». Вникнув в детали ситуации, ротмистер, однако, не положил трубку, а продолжил кому-то названивать. «Ротмистер Агапонов, Олег Вячеславович, посмотрите, пожалуйста, кто у вас дежурил в ночь с субботы на воскресенье?» «Хорошо, а он сделал запись о задержании и допросе двух напавших на нашего сотрудника преступников. И где они сейчас? Вот как? Спасибо, Олег Вячеславович». Положив трубку, Алексей Петрович выдохнул и снова обратил на меня внимание. «Ну и беспокойный же вы подчиненный, Григорий Мстиславович. То, что с вами произошло, обычно только через месяц, самое раннее, у других бывает. Но это ладно. Преступников, что напали на вас, сейчас держат в третьем отделении полиции. Тут чисто уголовное преступление. Не наш, как вы понимаете, профиль. Но вам туда придется подойти для дачи показаний, и желательно уже сегодня». На этом ротмистр меня и отпустил, пожелав напоследок более спокойной службы. А я перед тем, как отправиться в полицейский участок, все же заскочил в казармы роты быстрого реагирования и поинтересовался, есть ли у них курсы по фехтованию и стрельбе. Дежурный офицер указал мне на стенд рядом с собой, где висело расписание занятий. Добавил, что для фехтования мне необходимо иметь личное оружие, а для нормального обучения стрельбе запастись купюрами. Управление на обучение своих сотрудников выделяло лишь по десятку патронов в неделю, что позволяло лишь не забыть, с какой стороны револьвер держать. Но катастрофически не хватало для выработки навыка точной стрельбы. Полицейский участок номер 3 мало чем отличался от своего собрата, где я оказался при прибытии в Москву. Вот только в этот раз я уже был не задержанным, а потерпевшим, так что дежурный городовой на входе связался со следователем, которому передали дело о нападении на меня, и указал направление, куда идти. «Здравствуйте!» — постучавшись, я зашел в кабинет следователя. «Григорий Мстиславович Балаговский, я по делу о нападении на меня». Кабинет был небольшим, около 3 метра в длину и 4 в ширину. Одно окно, занавешенное тюлью, стол самого следователя, над которым висели портреты императора и министра внутренних дел. Напротив стоял длинный во всю стену стеллаж. Коллежский секретарь Парфенов Павел Евстигнеевич встал из-за своего стола хозяин кабинета. Шатен, короткий ежик волос, скуластое лицо и запавшие от недосыпа глаза. Голос тихий, смотрит на меня равнодушно. «Вы из жандармерии?» — уточнил он. «Да». «Пока новостей у меня для вас нет. Оба задержанных находятся в камере предварительного допроса. Во всем сознались, вину признают, а вот заказчика покушения мы пока не нашли. Что от меня требуется?» «Да, собственно, немного. Вот подпишите заявление». Достал он из стопки бумаг на краю своего стола один листок. Я бегло пробежался по написанному. Ничего нового там не было. Лишь заявление о нападении, написанное от моего лица, на основе которого нужно открыть дело. Выполнив просьбу Парфенова, я уточнил, когда будет найден Таланин, на что получил лишь пожатие плеч и пожелание хорошего дня. Видно было, что больше полицейскому от меня ничего не нужно, и он так намекает мне на выход. Но прежде чем уйти, у меня было к нему еще одно дело. Слова Агапова меня задели, особенно его неверие в мою теорию о том, что преступления могут совершаться под воздействием опиума. И чтобы переубедить моего начальника, мне нужны были доказательства. А где их взять, как не вместе, куда стекаются все преступники Москвы? «Павел Евстигнеевич, у меня есть до вас одна просьба», — начал я. Тот нахмурился, тяжело вздохнул, но сразу отказываться не стал. «У полиции есть статистика о том, в каком состоянии к вам попадают задержанные? В трезвом виде или под воздействием алкоголя или иных веществ?» «Ничего подобного не ведем», — отрезал Парфенов. «Еще что-то?» — уже раздраженно. «Нет, благодарю», — мотнул я головой. «Все ясно, с ним мне точно не договориться. Может, к тени того пойти? Тот мне показался нормальным мужиком. А если и он меня пошлет? Мое впечатление о нем — это одно, а вот его согласие мне помочь — совсем иное. И что делать?» Пока я шел на выход из участка, перебирал своих знакомых полицейских, к кому я мог бы обратиться. И единственный, кто мог бы меня хотя бы выслушать, получалось, был тот городовой, с которым мы задержали бомбистов. Но что он может? Чин у него низкий, в кабинетах не сидит, но вот связи-то среди сослуживцев наверняка у него есть. Стоит хотя бы попробовать через него тихой сапой пролезть к тем, у кого уже будут полномочия найти, или если ее нет, то собрать нужную мне статистику. В институт я пришел, когда началось уже третье занятие. Входить в аудиторию и привлекать к себе лишнее внимание я посчитал вредным для моих отношений с преподавателями. Этак я им и урок сорвать могу. Потому, походив по почти пустым коридорам, я отправился в мастерские. Там обычно есть те, что в данный момент не используются. И поговорить с лаборантом или другим человеком, отвечающим за пустующее помещение, будет, наверное, интересно. Так, в принципе, и оказалось. Если в мастерской механике шло занятие, то вот в небольшом отгороженном от остальных помещении изучения химического дела, кроме лаборанта, никого не наблюдалось. «Здравствуйте!» — окликнул я пожилого мужчину в белом фартуке поверх черной рубашки. Тот в этот момент навис над какими-то пробирками, а его руки в резиновых перчатках аккуратно сливали две жидкости, синюю и светло-желтую, в одну колбочку. Мое приветствие он будто и не заметил, однако, когда закончил свое занятие, все же поднял голову и приветственно кивнул. «Григорий Балаговский, ваш новый наставник по дисциплинарному делу. Михаил Акакевич Дрозд, старший лаборант кафедры прикладной химии. Очень приятно. Не проведете мне экскурсию по вашей мастерской? Чем здесь занимаются студенты? Есть ли у вас инструкции по технике безопасности? Как поддерживается дисциплина?» Закидал я его вопросами. «Отвечаю по порядку», — степенно начал Михаил Акакиевич, сняв перчатки и пройдя к пустой парте, за которую сел, предложив мне занять стул напротив него. «Экскурсию тут проводить негде. Все, что есть в мастерской, на ваших глазах». Я огляделся. В помещении был стол преподавателя и всего два ряда парт, по три парты в каждом. С одной стороны стояли металлические столы, с висящими над ними раструбами вытяжек. С другой — два больших окна в рост человека. За спиной преподавателя висел плакат с таблицей Менделеева, и рядом с ним дверь в подсобное помещение. «Студенты здесь изучают на практике, как происходят химические реакции между различными элементами», — продолжал тем временем лаборант. «Инструкции есть, их зачитывают в начале семестра. Дисциплина поддерживается просто, дебоширы не допускаются к зачету, и об этом объявляется студентам сразу. Еще какие-то вопросы?» И Михаил Акакиевич посмотрел на меня, как дед на своего внука, немного снисходительно и с благожелательной улыбкой, готового ответить на все вопросы старшего младшему. «Возможно, в другой раз это бы меня задело, но сейчас я решил воспользоваться такой готовностью делиться информацией». «Да. Какие именно опыты вы проводите? В чем их опасность?» Дальше я выслушал мини-лекцию от лаборанта, на несколько минут почувствовавшего себя в роли преподавателя и явно этим очень довольного. Выяснилось, что главная опасность – ожоги и язвы от попадания некоторых веществ на кожу. Но была также опасность возгорания и даже взрыва. На последнем я попросил остановиться поподробнее, и, как оказалось, не зря. В мастерской студентов учили готовить взрывчатку. «Ну зачем?» – вырвался у меня сам собой вопрос, когда Михаил Акакиевич дошел до этого момента. «Как зачем?» — искренне удивился он. — Раньше, когда институт еще был университетом, у нас была кафедра геологии и природных минералов. На ней готовили геологов для поиска полезных ископаемых, и некоторые минералы без вскрытия пласта просто не найти, а когда доходит до добычи, там без взрывчатки просто не обойтись. Правильная закладка всего нескольких килограмм динамита позволяет подорвать пласт того же угля сразу на несколько сот метров. И копать не надо. Просто грузишь породу и везешь на переработку. Но ведь взрывчатка – опасное вещество. При транспортировке может и сдетонировать. Проще привезти ее компоненты, по отдельности, разумеется, и приготовить нужное количество прямо на месте. То есть вы не только их учите, как создать взрывчатку, но и как правильно ее устанавливать? — шокированно спросил я. — Так здесь же революционерам легко найти себе специалиста, что изготовит им взрывчатку, и покажет, как правильно ее заложить. А если кого-то из этих спецов завербуют? — Нет, закладывать уже никто не учит, — горестно вздохнул лаборант. — Но вот курсы по приготовлению взрывчатой смеси мы проводим. Такая лаборатория, как у нас, не в каждом университете есть. С гордостью за свое учебное заведение, в котором имеет честь работать, выпятил вперед грудь Михаил Акакиевич. Я скептически обвел помещение взглядом, и тот тут же начал защищать свое мнение. «Вы не смотрите, что у нас тут места мало. У нас ведь и полигон для испытаний имеется, и разрешение на проведение таких опытов. Да и наши заявки военное ведомство в срок исполняет. Заявки на пополнение необходимых для учебы ингредиентов. А вы ведете учет, кто и в каком количестве их использует?» «Нет, зачем?» — по-доброму улыбнулся лаборант моему вопросу. «Как запасы заканчиваются, просто пишем новую заявку и через пару дней получаем все потребное. Так что на всех курсистов хватает, и даже на небольшие опыты остается». Он все так же смотрел на меня, как умудренный опытом дедушка, на несмышленного отрока. А я задавался вопросом: этот Михаил Акакиевич хоть понимает, какая это дыра в безопасности? Ведь студенты уже показывали свой буйный нрав, выступали против императора, а тут у них практически неограниченный доступ к ресурсам для изготовления бомб. Да и просто даже сторонника императора можно купить, если тот нуждается в средствах. Попросить вынести определенное количество реагентов для будущей бомбы будет не проблемой. Причем студент может быть даже не обучен взрывному делу и не понять, что сам творит. А куда моя служба смотрит? Ну, теперь-то я, конечно, доложу об этом, но раньше-то. Ведь в институте проводили чистки 9 лет назад. Так почему не учли, что в оставленной без присмотра мастерской можно не только делать самодельные бомбы, но и провернуть это тайно? Ясно. Спасибо, что просветили меня. Решил я прощаться со словоохотливым лаборантом. Озвучивать свое мнение перед ним я не собирался. Занятие в институте подошло к концу, и студенты потянулись к столовой. Я тоже отправился туда, по пути прислушиваясь к разговорам молодых людей вокруг. «Смотри, а ты говорил, что его выпнули», — удивленный возглас слева. «Не в это, так в другой раз», — прошипел ему в ответ кто-то. «Слава богу, все же оставили», — облегченный выдох справа. «Но за самоуправство наверняка получил. А жаль, так и надо таких, как Петр, осаживать». Среди студентов снова не было единого мнения по поводу моего поступка. И они его не забыли, а даже успели не только обсудить, но и сделать какие-то выводы. Весьма поспешные, надо сказать, но к ректору, пожалуй, стоит зайти, узнать, как он сам относится к этим шепоткам среди учащихся. Пообедав, я направился к Игорю Александровичу. «Ах, оставьте!» — отмахнулся Котельников, когда я рассказал ему о слухах, что ходят среди студентов. «У них постоянно то заговоры мерещатся, то мнимые амуры между преподавателями. Молодые люди без этого не могут. Не беспокойтесь, к их мнению на ваш счет я прислушиваться не буду». «А к чему будете?» — тут же уточнил я. «Если кто-то из преподавателей или деканов скажет мне, что вы перегибаете палку, вот тогда я и позову вас на обстоятельный разговор». Успокоившись, я все же пошел на следующее занятие. Но выбранная лекция по анатомии парнокопытных была мне неинтересна, а сами студенты на ней вели себя, как подобает. Промаявшись до окончания всех уроков, я, наконец, отправился на заседание одного из заинтересовавших меня кружков по интересам. Судя по названию «Археологи», в нем студенты обсуждали историю на основе проведенных раскопок. И вот эта тема «История» меня и заинтересовала. Ее ведь по-разному можно трактовать. Как это делают участники кружка? Увы, но плодотворно поработать у меня не получилось. Стоило зайти в аудиторию, где проходило собрание археологов, как те мгновенно замолчали, отделавшись лишь приветствием, и пока я сидел, ни о чем не говорили. А когда я попытался начать их расспрашивать, чем они занимаются, то скомканно распрощались, оставив меня одного. Такое поведение вызвало во мне живейший интерес. Надо бы поподробнее разузнать о каждом члене кружка и поговорить с ними уже по отдельности. В целом, довольный проведенным рабочим днем, я решил не откладывать отчет о моих мыслях по поводу мастерской и направился прямиком в управление. Пока нет статистики, надо реабилитировать свою репутацию перед Агапоновым, а то ведь он даже со статистикой на руках при плохом отношении может от меня отмахнуться. Погода была хорошая, время еще не позднее, а насидевшись на лекциях, трястись в пролетке не хотелось, и я пошел пешком. Кто же знал, что уже через квартал меня поджидала толпа из 5 человек? До этого молодые люди просто сидели на лавочке и вроде как общались между собой, пусть и слегка повышая голос, как если бы были под воздействием алкоголя. Ничего примечательного, в общем. Но стоило мне подойти, как трое встали на моем пути, а двое зашли за спину. И чтобы совсем развеять мои сомнения, один из стоящих передо мной сказал: «Ну что, наставник, учить нас думал, как нам себя вести? Сейчас мы тебя сами научим».